От переводчика. Вскоре после выхода в свет книги Казимежа Мочарского «Беседы с палачом», 1977 год, газета «Трибуна Люду» писала: «Беседа с палачом — уникальное явление в нашей литературе факта. Это своеобразная протокольная фиксация определенного отрезка судьбы самого автора, когда он, арестованный по ложному обвинению, как солдат армии Краевой, оказался в одной тюремной камере с гитлеровским военным преступником, своим недавним врагом». Мочарский, первоначально приговоренный к смертной казни, через 10 лет был реабилитирован, и только его феноменальной памяти, способности сконцентрировать свою мысль, мы обязаны появлению этой книги, написанной им в последующие годы. Армия Краева — крупное воинское подпольное формирование, созданное для борьбы с оккупантами. Она подчинялась эмигрантскому польскому правительству в Лондоне. Летом 1944 года по приказу из Лондона армия Краева начала Варшавское восстание. С помощью повстанцев в Лондоне рассчитывали легко и быстро овладеть польской столицей, стать хозяевами положения. Это была явная политическая авантюра. И расплачиваться за нее пришлось рядовым аковцам, которые тысячами гибли на варшавских баррикадах в неравной схватке с вооруженным до зубов врагом. Ведь они мечтали скорее покончить с оккупантами, напрасно надеясь на помощь и военную поддержку из Лондона. Таким образом, цели рядовых аковцев и руководство армии Краевой, сознательно пошедшие на эту акцию, оказались различными. Патриотический порыв, героизм варшавских повстанцев были принесены в жертву политической авантюре. В послевоенные годы в Польше к аковцам чаще всего относились с недоверием и подозрительностью. Нередки были и случаи необоснованных репрессий, как это произошло с Мочарским. Так стала возможной гротесковая ситуация, когда Мочарский очутился в одной тюремной камере с матерым гитлеровским преступником. Неудивительно, что этот эсэсовец откровенничал со своим собеседником-поляком, ведь оба они были приговорены к высшей мере, оба были уверены, что жить им осталось недолго. И все-таки, вопреки этим трагическим обстоятельствам, Мочарский не падал духом и верил в конечное торжество справедливости. Юрист по образованию, журналист по роду занятий, он сохранил и свое профессиональное любопытство. Он никак не мог, по собственным его словам, упустить такой жизненный шанс. «Раз уж я находился в одной камере с военными преступниками, — сказал я себе, — тогда постараюсь, по крайней мере, глубже узнать их, раскусить и понять их характеры». Так родилась эта книга, первоначально публиковавшаяся на страницах вроцлавского журнала «Одра». Книга Мочарского за короткий срок была дважды издана в Польше, переведена на несколько европейских языков.